об искушениях и надежде на Бога. Сколько огорчений встречается каждый день. Какова же должна быть душа, чтобы не роптать и не унывать, но благодарить, прославлять и почитать поклонением того, кто попускает такие искушения. Сколько неожиданностей, сколько стеснительных обстоятельств. Между тем надобно подавлять лукавые помыслы и не позволять языку произносить что-нибудь неуместное, как и блаженный Иов, претерпевая бесчисленные скорби, не переставал благодарить Бога. А есть такие, которые, если потерпят в чем-нибудь неудачу или услышат злословие от кого-либо, или подвергнутся болезни, например, ног или головы, или какой-нибудь другой, тотчас начинают богохульствовать, и таким образом тяжесть болезни несут, а пользы от нее лишаются. Что делаешь ты, человек, произнося хулу на своего благодетеля, спасителя, заступника и промыслителя? Или не чувствуешь, что ты несешься к пропасти и ввергаешь себя в бездну крайней погибели? Неужели ты облегчишь свое страдание, если будешь богохульствовать? Нет, ты только увеличиваешь его и делаешь свое мучение более тяжким. Для того дьявол и наводит бесчисленные бедствия, чтобы не зринуть тебя в эту бездну. Если видит, что ты богохульствуешь, то немедленно умножает и усиливает горести, чтобы, мучимый ими, ты опять возроптал. А если видит, что ты переносишь мужественно, и чем более усиливается страдание, тем более благодаришь Бога, то он тотчас отступает, как уже нападающий тщетно и напрасно. Как пес, стоя у стола и видя, что человек, вкушающий пищу, часто бросает ему что-нибудь из лежащего на столе, остается тут безотлучно. Если же, постояв раз и два раза, не получит ничего, то отходит прочь, как пристававший тщетно и напрасно. Так и дьявол постоянно стоит пред нами с открытой пастью. Если бросишь ему, как псу, богохульное слово, то он, схватив его, опять приступит. Если же всегда будешь благодарить Бога, то уморишь его голодом и скоро отгонишь и заставишь отбежать. Но ты не можешь молчать, страдая от горести. И я не запрещаю тебе говорить, но вместо хулы — благодарение, вместо ропота — благословение. Исповедуйся Господу, громко восклицай, молясь, громко восклицай, прославляя Бога. От этого у тебя и страдание облегчится, так как дьявол отбежит вследствие благодарения, а помощь Божия приблизится. Если ты будешь богохульствовать, то и помощь Божию отстранишь, и дьявола усилишь против тебя, и себя подвергнешь большим страданиям. Если же будешь благодарить, то и козни лукавого демона отразишь и привлечешь к себе помощь Бога-промыслителя. Часто язык по привычке порывается произнести худое слово, но когда он будет порываться, то прежде, нежели он произнесет такое слово, прикуси его крепко зубами. Лучше ему теперь истечь кровью, нежели тогда, почувствовав нужду в капле воды, не получить этого утешения. Лучше ему потерпеть временную боль, нежели тогда подвергнуться наказанию вечным мучениям, подобно как и язык того богача, опаляемый огнем, не получил никакой прохлады. Бог заповедал тебе любить твоих врагов, а ты отвращаешься и от любящего тебя Бога. Заповедал превозносить поносящих, благословлять клянущих, а ты злословишь благодетеля и покровителя, не потерпев ничего худого. Разве он не мог отвратить искушение? Но он попустил для того, чтобы ты сделался опытнее. Но вот, говоришь ты, я падаю и гибну. Не от свойства искушения, а от собственной твоей беспечности. Что легче, скажи мне, хула или благодарение? Та не делает ли слышащих ее врагами тебе и неприятелями, не ввергает ли в уныние и не причиняет ли потом великой скорби? А это не доставляет ли тебе бесчисленных венцов за любомудрие, бесчисленных знаков удивления от всех и великих наград от Бога? Почему же ты, оставляя полезное, удобное и приятное, вместо этого гонишься за тем, что вредит, печалит и мучит? Кроме того, если бы причиной богохульства была тяжесть искушения и бедности, то всем бедным надлежало бы богохульствовать. А между тем многие из живущих в крайней бедности постоянно благодарят Бога, а другие, наслаждаясь богатством и весельем, не перестают богохульствовать. Таким образом, не существо вещей, а наше произволение бывает виной того и другого. Для того я и прочитал эту притчу, чтобы ты знал, что беспечному не поможет и богатство, а внимательному и бедность не может повредить. Что я говорю бедность? Если совокупятся даже все бедствия человеческие, то и они не возмутят души боголюбивого и любомудрого и не принудят оставить добродетель. Свидетель этому — Лазарь. Равно как нерадивому и изнеженному никогда не могут принести пользы ни богатство, ни здоровье, ни постоянное благоденствие, ни что-либо другое. Итак, не будем говорить, что бедность и болезнь и нападение опасностей принуждают богохульствовать. Не бедность, а безумие, не болезнь, а небрежность, не нападение опасностей, а скудость благочестия доводят невнимательных и до богохульства, и до всякого зла. Но почему, скажешь, одни наказываются здесь, другие там? Они все здесь. Почему? Потому что, если бы так было, мы все погибли бы, так как все мы подлежим наказанию. С другой стороны, если бы никто не наказывался здесь, очень многие сделались бы еще небрежнее, а многие сказали бы, что нет и провидения. Ибо если и теперь так многие богохульствуют, хотя и видят, что многие из порочных наказываются, то чего они не сказали бы, если бы и этого не было? До какого зла не дошли бы тогда? Посему Бог одних здесь наказывает, а других не наказывает. Наказывает некоторых, отсекая их грехи и облегчая для них тамошнее наказание, или и совершенно освобождая их от него и наказанием их вразумляя живущих в нечестии, а других, напротив, не наказывает, чтобы они, если будут внимательны к самим себе, покаявшись и устыдившись долготерпения Божия, избавились и от здешнего наказания, и от тамошнего мучения. А если пребудут в нечестии, не вразумляясь долготерпением Божиим, то подверглись бы большему наказанию за свою крайнюю небрежность. Если же кто из считающих себя сведущими станет говорить, что наказываемые терпят несправедливость, потому что они могли бы покаяться, то мы скажем, что если бы Бог предвидел их раскаяние, то и не наказал бы их. Если Он терпит тех, о которых знает, что они останутся неисправимыми, то тем более тех, о которых бы знал, что они употребят во благо Его долготерпение, пощадил бы в настоящей жизни, чтобы они отсрочкой времени воспользовались для покаяния. Между тем, поражая их ранее, Он и для них облегчает тамошнее наказание и других вразумляет их наказаниями. А для чего Он это делает не со всеми грешниками? Для того, чтобы остающиеся в живых вразумились страхом и наказаниями других и, восхвалив долготерпение Божие и устыдившись Его снисхождения, оставили нечестие. Но они, скажешь, ничего такого не делают. В этом уже виновен не Бог, а беспечность тех, которые не захотели воспользоваться такими пособиями к своему спасению. А чтобы тебе увериться, что для этого Он так поступает, послушай. Смешал некогда Пилат кровь галилеян с кровью жертв, о чем некоторые, придя, возвестили Христу. Он же сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Еще другие 18 погибли под развалинами некоторой башни, и о них он сказал тоже, словами: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян?» Он выразил, что и оставшиеся в живых подлежали тому же, а словами «если не покаетесь, все так же погибнете» показал, что и тем Бог попустил пострадать для того, чтобы оставшиеся в живых, устрашившись случившегося с другими и покаявшись, соделались наследниками царствия. Что же скажешь, другой наказывается для того, чтобы я сделался лучше? Не для этого он наказывается, а за свой грех, но, кроме того, для внимательных он становится средством ко спасению, страхом случившегося с ним, делая их более исправными. Так поступают и господа. Часто, наказав одного слугу, они страхом делают других более благоразумными. Итак, когда увидишь, что некоторые или погибли при кораблекрушении, или задавлены зданием, или истреблены пожаром, или потонули в реке, или другим каким-нибудь насильственным образом окончили жизнь, между тем как другие, грешившие подобно им, или еще хуже, ничего такого не потерпели, не смущайся и не говори, почему согрешившие одинаково не пострадали одинаково. Но рассуждай так, что Бог одному попустил быть убитым и задавленным, чтобы облегчить ему тамошнее наказание или и совсем освободить от него. Если же он будет оставаться в тех же грехах, то по собственной своей беспечности навлечет на себя неизменное наказание, и Бог не будет виною этого невыносимого мучения. Опять, если увидишь, что праведник скорбит или терпит все вышесказанное, не падай духом. Эти бедствия служат ему к получению светлейших венцов. И вообще всякое наказание, если оно постигает грешников, облегчает тяжесть грехов, а если праведников, то делает души их более светлой. И для тех и других бывает величайшая польза от скорби, только бы мы переносили ее с благодарностью, ибо это и требуется от нас. Для того история Божественного Писания наполнена множеством таких примеров и представляет нам злостраждущими и праведных, и порочных, чтобы праведник ли кто или грешник, имея такие примеры, переносил несчастье великодушно. Но она представляет тебе грешников не только страждущих, но и благоденствующих для того, чтобы ты не возмущался их счастьем, узнав из случившегося с этим богачом, какой после ожидает их огонь, если они не исправятся. Итак, нельзя, скажешь, и здесь, и там наслаждаться покоем. Нельзя. Поэтому праведники и проводили здесь многотрудную жизнь. Что же скажешь, Авраам? Но кто потерпел столько бедствий? Не оставил ли он отечество? Не отделился ли он от всех сродников? Не терпел ли голод в чужой земле? Не переходил ли постоянно, как скиталец, из Вавилона в Месопотамию, отсюда в Палестину, а оттуда в Египет? Что сказать о борьбе его за жену, о битвах с варварами, о плене родственного ему семейства, о других бесчисленных неприятностях? Когда же он получил сына, то не тягчайшую ли претерпел скорбь, услышав повеление заклать собственными руками своего вожделенного и возлюбленного? А обреченный на заклание Исаак не постоянно ли был гоним отовсюду соседями? Не был ли лишен жены, как и отец, и не оставался ли столько времени бездетным? А Иаков, воспитанный дома, не потерпел ли бедствий еще более жестоких, нежели дед его? Но чтобы нам, перечисляя все, не сделать слово продолжительным, послушай, что говорит он о всей своей жизни. «Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Кто, увидев своего сына сидящим на царском престоле и пользующимся столь великой славой, не забыл бы прошедших несчастий? Но он, так был сокрушен скорбью, что и при таком счастье не забыл прежних бедствий. А что Давид? Какие он испытал печали? Не то же ли, что Иаков и он выражает словами? «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь». А что и Иеремия? Не проклинает ли он и день своего рождения вследствие непрерывных бедствий? А что Моисей? Не говорил ли он в изнеможении: «Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня»? А Илия — это небесная душа, заключивший небо после многих чудес, не вопиял ли с плачем к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих»? Но для чего говорить о каждом из них? Павел о всех них вместе повествует так: «Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам». И вообще желающему угождать Богу и быть добродетельным и чистым, совершенно необходимо вести жизнь неспокойную, приятную и беспечную, но прискорбную и исполненную многих трудов и подвигов. Если же кто и подвизается, говорит апостол, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. И в другом месте говорит: все подвижники воздерживаются от всего. И от слова, и от взгляда, и от звука постыдного, и от злословия, и от хуления, и от срамословия. Отсюда мы научаемся, что если и не постигнет нас искушение извне, то мы сами должны каждый день упражнять себя постом, суровой жизнью, скудной пищей, простой трапезой, избегая роскоши во всем, ибо иначе нельзя угодить Богу. Никто не говори мне этих пустых слов, будто такой-то наслаждается и здешними, и тамошними благами. Этого не может быть с людьми, живущими в богатстве, веселье и во грехах. Но если надобно это сказать, о поражаемых бедствиями и скорбями, можно сказать, что они наслаждаются и здешними, и тамошними благами. Тамошними, получая награду, а здешними, питаясь надеждою тех благ и не чувствуя настоящих бедствий от ожидания будущих благ. Но выслушаем и то, что следует далее. «Сверх всего, — говорит Авраам, — между нами и вами утвердилась великая пропасть». И так справедливо сказал Давид, что человек не искупит брата своего, ибо невозможно это, хотя бы то был брат, хотя бы отец, хотя бы и сын. Посмотри, Авраам назвал богача чадом, но ничего отеческого оказать ему не мог. Богач назвал Авраама отцом, но отеческим благоволением, каким обыкновенно пользуется сын, воспользоваться не мог. «Дабы ты знал, что ни родство, ни дружба, ни сострадание, ни другое что-либо не может принести пользы тому, кто ранее предал себя собственную жизнью». Говорю это потому, что многие часто, когда мы убеждаем их быть внимательными к себе и бодрствовать, остаются беспечными, обращают увещания в смех и говорят: «Ты заступишься за меня в тот день, и я ободряюсь и не боюсь». А другой говорит: «У меня отец мученик», а иной: «У меня дед епископ». Другие еще указывают на всех домашних своих. Но все это пустые слова, ибо тогда не может принести нам пользы добродетель других. Вспомни о тех девах, которые не уделили елея пяти девам. Сами они вошли в брачный чертог, а те остались за дверями. Великое благо — иметь надежду спасения в собственных добрых делах. А никакой друг никогда не защитит там. Если и здесь, где от нас зависит перемена, Господь говорит и Иеремии: «Ты же не проси за этот народ», то тем более там. Что говоришь ты? У тебя отец мученик? Это самое особенно и может послужить к большему твоему осуждению, когда ты, имея дома примеры добродетели, окажешь себя недостойным добродетели предков. Но ты имеешь доблестного и дивного друга, и он тебе не поможет тогда. Как же говорит Христос: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Не дружба здесь является защитой, а милостыня. Если бы одна дружба защищала, то надлежало бы сказать просто: «Приобретайте себе друзей». Между тем, желая показать, что не дружба одна защищает, он присовокупил: «От мамоны неправды, богатством неправедным». Может быть, кто-нибудь скажет: «Я могу без мамоны приобрести себе друга и гораздо лучшего, нежели от мамоны». Но чтобы ты знал, что милостыня служит защитой для тебя, твое собственное дело и твоя добродетель, для этого он повелел тебе полагаться не просто на дружество святых, но на дружество, приобретаемое через мамону. Итак, зная все это, возлюбленные, будем внимательны к самим себе со всем тщанием. Наказываемся ли мы? Будем благодарить. Наслаждаемся ли благоденствием? Будем беречь себя. И, вразумляясь бедствиями других, будем изъявлять благодарность покаянием и сокрушением и непрестанным исповеданием. И если мы предались какому-либо греху в настоящей жизни, то, отвергнув его и с великим усердием очистив душу свою от всякой скверны, будем молить Бога, чтобы Он удостоил всех нас по отшествии отсюда прийти туда так, чтобы нам не с богачом, а с Лазарем успокоиться в лоне патриарха и наслаждаться вечными благами, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.